Хм, не знаю, стоит ли говорить ей, что я не в первый раз на этом плане. Пока она не сделала ничего такого, что могло бы вызвать недоверие, но поскольку я не знаю, есть ли какие-то правила или скрытые табу среди обладателей звездной силы, думаю, мне лучше повременить с этим. Мне вчера удалось получить доступ к скрытым архивам и выучить довольно много надписей, это одна из них. Я действительно выучил ее там, только не вчера, так что технически это не ложь. Муэн удивленно посмотрела на меня. Вы нашли это в скрытых архивах? Да, это. Думаю, это подтверждение того, что ее величество не является жителем этого плана. Нет, я думаю, что она способна получать вещи из другого плана. Или, нет, я думаю, она получает их из других планов. Получение вещей из другого плана, вы подразумеваете? Муэн посмотрела на меня и кивнула. Вероятно, портал, который Синпо ищет, все это время находится под контролем ее величества. Это одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо, что я нахожусь в правильном месте, чтобы вернуться домой. А плохо то, что эта женщина ни за что не отпустит меня, после того как решила, что я ее идеальный муж, не так ли? Да, я годами планировал, как сбежать от нее, даже поднявшись на другой план в своей другой жизни. Итак, если я не хочу превратить все это место в пустырь, мне лучше не идти на нее напролом. А может, я просто слишком преувеличиваю, и простой разговор с ней сработает? Что ж, посмотрим, когда придет время. Желает ли Синпай все еще научиться использовать происхождение? Спросила Муэн, намекая на то, что это может быть не нужно. Я ведь теперь знаю, что мне нужно найти портал и просто вернуться домой. Я согласно кивнул головой. Лучше всегда иметь альтернативы и запасные планы. Надеюсь, это не будет слишком хлопотно. Разумеется, нет, Синпай. Мне активировать эту надпись? Я сделал последние штрихи на надписи и вручил ее ей. В моем нынешнем мужском облике я никак не смогу активировать эту надпись, даже если я ее вырезал. Осторожно взяв ее в руки, она посмотрела на надпись, и ее плечи слегка вздрогнули. Глядя на это, я и правда вижу разницу между Синпаем и мной. Никто из тех, кого я знаю, не сможет сделать такую надпись так просто и без предварительной подготовки, как это сделал Синпай. Я поморщился. Разве это действительно так сложно? Никому не под силу вырезать такую сложную надпись вручную, понимаете? Даже самому умелому резчику надписей, которого я знаю, понадобится специальное оборудование и не меньше месяца, чтобы вырезать такое. Как и ожидалось от мастера, похвалила Сюнь Гуань, создав миниатюрную версию себя на моем плече, чтобы ее похлопали. Она становится все более смелой, не так ли? Нужно будет отшлепать ее позже. Муэн быстро активировала надпись, вливая в нее свои кварки, и вокруг сада материализовался полупрозрачный купол. Она удивленно осмотрела барьер. Это выходит за рамки создания барьера. Это практически создало отдельное пространство. Как и ожидалось от Синпая, вы тоже бессознательно используете свой аспект. Не знаю, хорошо ли это. Полагаю, это может облегчить обучение Синпая. Начнем, пожалуй, с того, что Синпай активирует свою силу происхождения. Синпай знает, как это сделать. Я кивнул. Если честно, я научился это делать случайно. Сконцентрировав свои чувства, я активировал режим звездной силы. Все мое тело светилось бледно-голубовато-белого цвета и слегка зависло над землей. И когда я посмотрел на Муэн, чтобы увидеть ее реакцию, то обнаружил, что она смотрит на меня с открытым ртом. Прекрасно, неужели я опять делаю что-то безумное? Чтобы она вышла из ступора, мне пришлось помахать перед ней рукой. Неужели я опять сделала что-то необычное? Спросил я. Ну, это первый раз, когда я своими глазами вижу полное гармоничное состояние происхождения аватара. Определенно, это подтверждает тот факт, что Синпай старше меня в несколько раз. Я посмотрел на себя сверху вниз. Неужели это настолько необычно? Это означало, что Лилит тоже была довольно старой, не так ли? Тем временем Муэн пристально смотрела на меня. Раз уж Синпай может это делать, я не знаю, чему еще я могу вас научить. Все, что вы сейчас делаете, это то, к чему стремится каждый обладатель происхождения во время своей службы. В этом состоянии вы полностью контролируете свой дарованный аспект. Синпай должен быть сейчас в состоянии управлять пространством так же легко, как дыханием. Когда я взмахнул рукой перед собой, пространство внутри барьера мгновенно расширилось в несколько раз, а затем также быстро сжалась обратно. Это интересно. Кажется, я могу многое с этим сделать. Муэн вздохнула. Инн, это точно то, чего я не могу сделать. Кажется, что Синпаю вообще не нужна моя помощь. Нет, нет. Ваши мысли, безусловно, полезны для меня, поскольку я даже не знаю, что я делаю. Мне бы очень помогло, если бы вы направляли меня и говорили, когда я делаю что-то неправильное или неумелое. Я буду стараться изо всех сил. Хотя мне все еще кажется, что это я учусь у Синпая. Угу, я буду под вашей опекой. Это хорошо иметь того, кто сможет направлять, нежели быть одному. Давайте посмотрим, как далеко я смогу зайти сегодня. Может быть, мне удастся открыть портал обратно в мой мир. Глава 535. Проводник. Глава 535. Проводник. ГГПов. Говоря прямо, после этой небольшой тренировки, я понял, что нахожусь за пределами понимания Муэн. Когда я ей сказал, что это полное гармоничное состояние происхождения аватара было первым, что мне удалось сделать после осознания звездной силы, ей понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя от услышанного. Хах, меня уже ничего не удивляет. Видимо, для таких людей, как Синпай, это нормально. Такие новички, как я, просто не могут сравниться. Что я вообще тут делаю? Вот, как выглядит отчаяние. Я хотел ее утешить и похлопал по спине. Сюнь Гуань повторила за мной и сделала то же самое. Она вытянула руку из моей одежды. Это нормально. Даже на земном плане мастера считают странным. Не стоит думать об этом слишком много. Эй, у меня не так уж все плохо, верно? Муэн хмыкнула и сказала. Лучше перейдем к аномальным способностям Синпэя. Нужно разобраться с огромной утечкой энергии происхождения, исходящей от вас сейчас. Она настолько сильна, что я могла бы принять Синпэя за аномалию в этом мире, если бы я не знала Синпэя. В знак согласия я кивнул головой. Верно, так как же мне это сделать? Во-первых, как Синпай чувствует себя сейчас? Могущественно, наверное, я сама не знаю, почему я задала этот вопрос. Дайте подумать. Как вы думаете, вы можете? Постараться почувствовать себя не столь могущественным? Я удивленно приподнял бровь. Она почесала щеку. Не знаю, Синпай. Я и правда не знаю. Никто меня не учил, как все это делать. Я вздохнул. Не нужно корить себя за это, ведь это я попросил вас о помощи. Что ж, давайте я попробую. Я попытался сосредоточиться на звездах, ведь все это время я пытался получить больше энергии от звезд. Может быть, мне стоит попробовать ограничить энергию, которую я получаю от них. Посмотрим. Нужно сосредоточиться на потоке энергии, который направляется от звезд ко мне. Необходимо выявить все похожие энергии, которые направляются в мое тело, затем остановить их поток. Хм, ничего не вышло. Точнее, я вообще не могу остановить поток. Создается впечатление, что здесь есть только переключатель ВКЛ и выкл без ручки для изменения количества отправляемого потока. Но ведь должен быть другой способ. Изучив поток энергии, который продолжал двигаться ко мне, я попытался понять, есть ли способ сделать поток меньше или сделать что-то похожее. Хм, погодите-ка. Осмотрев все более внимательно, я понял, что большинство потоков проходит через меня, они останавливаются, как только меня достигают. Это и есть причина утечки энергии. Тогда все, что мне нужно сделать, это проследить, чтобы эти потоки энергии не утекали, верно? Сказать легче, чем сделать, но как я могу сделать так, чтобы энергия не утекала? Я же не могу просто попросить ее прекратить утекать, и она просто... Она перестала утекать. Что? Не может быть. Разве может быть так просто? А если я захочу, чтобы она снова потекла? Ах, энергия проходит через меня. Какого черта? А я-то ожидал, что это будет очень длинная обучающая сценка о том, как я овладеваю какой-то новой силой или что-то в этом роде. Так ведь обычно бывает, когда люди попадают в другой мир. Я имею в виду, формально я уже получил свою порцию этого в предыдущей жизни, но это было очень больно и мучительно, понимаете? А теперь, когда я могу обучаться в более спокойных условиях, ответ дается мне так легко. Словами не описать, как сильно я сейчас разочарован. Что ж, думаю, дареному коню в зубы не смотрит. Я постарался сохранить состояние удержания энергии звездной силы внутри себя, прежде чем снова открыть глаза. Передо мной стояла Муэн с озадаченным выражением лица. Позвольте спросить, а что только что сделал сэнпай? Я вопросительно приподнял бровь. Как вы и сказали, я сдерживал энергию внутри себя, чтобы она не вытекала наружу. Я вижу. Она подняла руки и схватилась за голову. Я уже ничего не знаю. Вау, что происходит? Неужели это не то, что должно было произойти? Да, но почему-то, сейчас, когда энергия происхождения не вытекает из сэнпая, мне вдруг кажется, что моя собственная сила происхождения ослабла. Сколько же ее сэнпай высвободил, чтобы добиться такого эффекта? Простите, а можно мне объяснить так, будто я маленький пятилетний ребенок? Я не понимаю, какое значение имеет подобное явление. Муэн поджала губы. Я же говорила вам, что у нас есть боги-покровители, и что именно они являются проводниками между нами и самим происхождением. В ответ я медленно кивнул головой. Сами по себе мы не обладаем энергией происхождения, мы можем использовать ее только потому, что наш покровитель снабжает нас ею. Ясно. А какое отношение это имеет ко мне? Получается, что бог-покровитель сэнпай питает вас таким количеством энергии, что вы являетесь проводником для обладателей происхождения, таких как я. Нечто вроде ретранслятора, это чтобы вы поняли, что я имею в виду. Я моргнул, глядя на нее. Но почему? Улыбнувшись, Муэн мне сказала: «Сэнпай, я уже говорила, что среди обладателей происхождения я считаюсь очень юной, я еще многого не знаю, в том числе и этого. О, прошу прощения, что так давил на вас. Ах, я не виню сэнпая. На самом деле, для меня большая честь, что сэнпай зависит от меня, просто я переживаю, что не могу быть более полезной. В действительности, я многому учусь, лишь наблюдая за сэнпаем, поэтому мне кажется, что это я в долгу перед вами». Я покачал головой. Нет, вы помогли мне гораздо больше, чем нужно, и я за это вам благодарен. Поэтому спасибо вам. Эх, когда сэнпай так говорит, даже я смущаюсь, понимаете? Похоже, Муэн тоже слаба на комплименты, кто бы мог подумать, а, так или иначе, должен ли я ограничивать происхождение, которое вытекает из меня теперь, когда я знаю, что я, ретранслятор? Муэн задумалась на мгновение. Если сэнпай действительно является ретранслятором, тогда я бы рекомендовала не ограничивать его, ведь могут быть и другие обладатели происхождения, которые зависят от сэнпай как от проводника их энергии происхождения. Мне жаль, но здесь я не могу ничем помочь сэнпаю. Да, я понимаю, на благо общества и все такое. Пожалуй, мне придется найти этот портал или сделать его таким образом, чтобы мои люди не прибежали, когда я им воспользуюсь. Сюнь Гуань встрепенулась. Похоже, мастер намерен противостоять матриарху, не так ли? Если я не найду другого способа, то скорее всего, все понятно, я приложу все усилия, чтобы помочь мастеру. Муэн улыбнулась мне. Рассчитывайте на меня, если сэнпаю снова понадобится помощь. Как хорошо, я на самом деле счастлив, что рядом есть такие люди, которые помогают мне в этой жизни. Ждите меня, мои милые ученики, я вернусь так быстро, как только смогу. Глава 536. Откуда ты вообще взяла этого мужчину? Глава 536. Откуда ты вообще взяла этого мужчину? Гэгэпов. Благодаря тому, что Муэн могла управлять судьбой, мне удалось вернуться в отведенную мне комнату во дворце вовремя, как раз когда Луна решила проведать меня. Матриарх влетела в комнату. Муж, тебе хорошо спалось? Кровать была достаточно мягкой, достаточно ли у тебя подушек? Одеяло было достаточно теплым, тебе приснился хороший сон обо мне, давай в следующий раз спать вместе. Знаешь, прошлой ночью мне приснился очень хороший сон о нас. Муж был таким очаровательным и классным, он свел меня с ума и любовались закатом. Так, круто. Нам тоже стоит это сделать, как считаешь? Я думаю, это хорошая идея. Сделаем это позже. Все как обычно, она просто болтает без умолку, не дожидаясь моего ответа. За ее спиной стояла Рина, которая изо всех сил старалась не обращать внимания на всплеск эмоций своей хозяйки, а заодно и на меня в целом. Понимая, что из себя представляет Луна, мне не было смысла ходить вокруг да около, так что я решил просто спросить ее напрямую. «Луна, что тебе известно об изначальных божественных драконах?» Прервав свою тираду, она склонила ко мне голову. «Изначальные божественные драконы, откуда муж услышал о таких вещах?» «Что ж, хорошо, что я был готов к такому вопросу. Я подслушал разговор одного старого отшельника, когда был за городом. Он упоминал, что эти драконы участвовали в сотворении этого мира или что-то в этом роде, и вот мне и захотелось узнать о них больше. Мой ответ заставил ее нахмуриться. «Кто? Нет, где ты встретил этого отшельника? Не помню, просто я тогда был странником и искал укрытие от дождя. Тогда я случайно набрел на его пещеру, где он остановился, и это была одна из историй, которой он поделился. Мужчина-отшельник, проживающий в пещере, владеющий таким важным знанием, которым не владеет никто другой. Рина, служанка склонила голову. Будет исполнено, ваше величество». Сказав это, служанка неожиданно исчезла с того места, где стояла. Куда она отправилась? Спросил я. О, не стоит беспокоиться, я всего лишь послала ее на поиски этого отшельника. Муж на самом деле добрый, заботится о людях вокруг тебя. Ах, муж и правда, безупречен, он такой классный, такой добрый, такой знающий, все в тебе идеально. Сегодня муж свободен, пожалуй, я бы хотела нарисовать картину с изображением мужа и повесить ее на стену в моей спальне. Нет, пусть будет 100, нет, 1000, ах, мне этого недостаточно. Прошу тебя, останься здесь навсегда. Я резко поднял руку. Ладно, во-первых, откуда она вообще знает, где искать? Во-вторых, у меня есть место, куда я хотел бы вернуться, поэтому я не могу здесь оставаться. О, не стоит беспокоиться, все-таки это Рина. Раз я ее сказала, то она, безусловно, выполнит свои обязанности. Разумеется, муж уже так говорил, и я отчетливо помню все слова мужа. Интонацию, звук, то, как голос вибрирует в воздухе, я четко помню каждую мелочь. Поэтому, конечно, я помню, что муж говорил, что ты не отвергаешь меня. Все, что мне нужно, это сделать так, чтобы муж решил, что остаться здесь и со мной гораздо лучше, чем вернуться к тому, кто бы это ни был. И вообще, кто это? Муж еще не сообщил мне, верно? Мне просто нужно немного поговорить с этим человеком, это вообще не проблема. Неужели эта женщина так уверена в себе? Нет, пожалуй, то, что она сама управляет всем планом, такой уровень уверенности следовало бы ожидать. Правда, не знаю, как Рина собирается найти кого-то, кого я просто выдумал на месте. Скорее всего, в ближайшие несколько недель мы ее не увидим, пока она не откажется от поисков. Я пришла, ваше величество. Я взглянул на Рину, которая появилась позади Луны, склонив голову. На это ушло больше времени, чем я думала, прокомментировала Луна, окинув критическим взглядом свою сверхчеловеческую служанку. Прошу прощения, ваше величество, он оказывал сопротивление, и мне пришлось прибегнуть к силе, чтобы привести его сюда. Нет, нет, нет, этого человека я выдумал, понимаете, этот отшельник вообще не мог существовать, как ты его вообще нашла? О, как смело с его стороны. Где он? Сейчас он заперт в подземелье. Мне привести его к вам? Разумеется, я не позволю мужу и шагу ступить в это грязное место. Приведи его в кабинет. Я с трудом сдержался, чтобы не заявить ей, что это грязное место, о котором она упомянула, долгое время было моим домом в моей прошлой жизни. Все понятно, Рина склонила голову и снова быстро скрылась. Луна обхватила мою руку, и не успел я опомниться, как ее непреодолимая сила потащила меня из комнаты. Я немного спотыкался, стараясь не отставать от нее. И куда мы идем? В кабинет, дорогой муж. Мы собираемся узнать, что знает этот отшельник. О, не стоит беспокоиться, он не сможет причинить тебе вреда, если мы с Риной будем рядом. Я прослежу за этим. Муж хочет есть, я распоряжусь, чтобы Рина приготовила что-нибудь для тебя, хорошо? А если этот человек заставит мужа чувствовать себя как-то неловко, просто дай мне знать, хорошо? Я займусь этим. О, неужели это было слишком нагло с моей стороны, держать мужа за руки? Не могу ничего с собой поделать, рука мужа выглядела такой одинокой, и мне пришлось это сделать. Это неудобно? Нет, правда, мой муж тоже может держать меня за руку. Понимаешь, когда она, наконец, закончила говорить свою длинную тираду, мы подошли к дверям кабинета, и я до сих пор не успел вымолвить ни слова. Распахнув двери, мы увидели за ними Рину, она отступила в сторону, чтобы пропустить нас внутрь. Каким образом этой служанке удалось сходить в подземелье, забрать пленника и вернуться сюда раньше нас, полная загадка. Размеры самой комнаты оказались меньше, чем я предполагал, учитывая размеры дворца. Здесь было достаточно места, чтобы поместилась наша небольшая группа, и при этом не было слишком тесно, хотя она была даже меньше, чем комната, в которой я спал. Луна сразу же направилась к креслу из красного дерева за рабочим столом, а меня усадила на мягкое кресло рядом с собой, после чего Рина вышла вперед, чтобы подать нам обоим чай. Перед нами на полу лежал связанный, с кляпом во рту старик, с которым я никогда не встречался ни в этой, ни в предыдущей своей жизни. Видимо, это и есть тот самый отшельник, которого нашла Рина. Во-первых, я хотел бы тихо и искренне извиниться за то, что неосознанно втянул вас в эту проблему, мистер отшельник. Надеюсь, они будут к вам великодушны. Безусловно, я постараюсь помочь вам изо всех сил, однако не думаю, что все закончится просто тем, что я скажу, что они ошиблись, так ведь? Глава 537. Он тот, кого ты ищешь. Глава 537. Он тот, кого ты ищешь. ГГПов. Выйдя вперед, Рина вытащила кляп у старика, а затем подошла к матриарху и встала возле нее, чтобы говорить от ее лица с мужчиной, вместо матриарха. «Это ты говорил об изначальном божественном драконе?» «Да, ну же, я просто выдумала этого человека, он никак не может знать об этом. Давайте просто скажем, что он не тот, кто говорил со мной, и что все это было ошибкой, так что, как вы узнали?» Прохрипел старик. «Что, как, почему, я, ах, не может быть, чтобы это было правдой, верно, неважно, откуда мы знаем, важно, что ее милостивое величество желает знать, что тебе известно об этом». Старик скрипнул зубами. «Я ничего не скажу вам, проклятые женщины». Ответ неверный. Рина подалась вперед и зажала его мизинец между большим и указательным пальцами. Раздался громкий щелчок, и палец старика был безжалостно сломан. «Конечно, мне было бы жаль мужчину, но сейчас я все еще пытаюсь осознать, что случайный человек, которого я только что выдумал, существует на самом деле и знает то, что хочу знать я. Я абсолютно уверен, что есть кто-то, кто прямо сейчас издевается надо мной». Вскрикнув от боли, старик схватился за сломанный палец, но ни одна из женщин в комнате и глазом не моргнула, что мучает так старика. «На самом деле, мужу нравится чай, может, нужно больше сахара? Ты не замерз? Я могу приготовить пирожные, если муж хочет, а кресло достаточно удобное, если муж пожелает, можешь сесть на мое, хорошо? Нет, а может, муж разрешит мне сесть к нему на колени? Ах, как грешно с моей стороны предлагать такое. Да, этой женщине совершенно не интересен старик, которого пытают на ее глазах, и все внимание она посвятила мне». Окинув старика хладнокровным взглядом, Рина сказала: «Итак, откуда и что ты знаешь об этих драконах? Гах, чертова сука». И тут же девушка отреагировала на оскорбление, она сломала ему второй мизинец. Продолжая игнорировать крики боли рядом с нами, Луна поглаживала шарф, который она сделала для меня вчера, и который я все еще носил на шее. «Ах, мужу очень идет этот цвет, он выглядит бесподобно. Я должна попросить королевского портного сшить для мужа новый комплект. Мы будем носить одинаковые комплекты, как пара. Ах, только представь себе, как это прекрасно. Мы должны сделать это позже». Рина снова вернулась на свое прежнее место. «Ты собираешься пробовать до тех пор, пока все пальцы на руках и ногах не будут сломаны? Если я сломаю их все, мне придется проявить изобретательность». Старик скрипнул зубами. «Зачем тебе вообще это знать? Похоже, ты сильно заблуждаешься, старик», — прошипела она ему. «Ты не в том положении, чтобы задавать здесь вопросы. В таком случае ответ тебе придется вырвать из моего холодного, мертвого». Рина сделала шаг вперед и сломала ему безымянный палец правой руки. «Интересно, почему этот мужчина так упорно хочет сохранить этот секрет? Неужели знание об этих драконах так важно? Почему он так упорно не хочет рассказывать нам о том, что знает? Может быть, изначальные божественные драконы гораздо важнее, чем я предполагал?» Тем временем, пока я размышлял об этом, Рина продолжала допрашивать старика, пытаясь узнать, что он знает о драконах. Старик скрипнул зубами, увидев мой взгляд. «Может, ты просто спросишь своего проклятого мальчика игрушку о том, что...» Луна внезапно исчезла у меня на глазах и появилась перед стариком. Ее пальцы проникли в его глазницы и выковырили из них глаза. Не успел он закричать, как она оборвала нервы, соединяющие два глазных яблока, и они покатились по полу. Не обращая внимания на кричащего мужчину, она повернулась к стоящей перед ней служанке. «Рина, да, почему этот кусок мусора до сих пор не сказал нам то, что мы хотим знать?» Рина склонила голову. «Прошу прощения, Ваше Величество, я прослежу, чтобы он заговорил как можно скорее». После этого Луна вернулась на свое место, вытирая руки куском ткани, который она достала из своего кольца хранения. Матриарх развернулась ко мне и улыбнулась. «Плохой человек напугал тебя, муж, не стоит беспокоиться, я здесь, чтобы защитить тебя. В моем присутствии никто не посмеет оклеветать тебя или задеть даже прядь твоих самых совершенных волос. Ты просто очень, очень, очень совершенен. Любой, кто посмеет запятнать твое совершенство, будет страдать от последствий, а я буду защищать твое совершенство, муж. Мне достаточно просто смотреть на тебя, это такое блаженство. Да, я уже понял, что ее любовь очень сильна, но ведь мои ученики тоже меня любят, но они не зашли бы так далеко, чтобы мучить того, кто меня оскорбляет, понимаете? Не хочу хвастаться, но это все благодаря моим нравственным методам обучения. Будет лучше, если эта женщина никогда не встретится с моими учениками. Но, опять же, такая встреча вообще не должна быть возможной, верно? В то время как я был занят своими мыслями, Рина, похоже, закончила мучить его, и мужчина стал умолять о пощаде. Я скажу, пожалуйста, мы ждем, мусор, крикнула ему Рина. Я не из этого плана, он закричал, вытаскивая кольцо, которое он хранил в потайном кармане своей одежды. Я, ты ведь из облачного плана, верно? С явным раздражением в голосе прервала его Рина. Мы уже это поняли, давай переходи к делу. Я, летописец, изначальный божественный дракон был существом, которое я изучал, труд моей жизни, все находятся здесь. Выхватив кольцо из его дрожащих рук, Рина осмотрела его, оно на мгновение засветилось, прежде чем на стол передо мной упала очень знакомая книга. Я взглянул на обложку и ага, это та самая книга, которую я читал раньше. Похоже, все наконец-то пошло по кругу. Похоже, в другой временной шкале они тоже отыскали этого старика и получили от него книгу. А поскольку я заранее рассказал им о его возможном существовании, это ускорило время его поиска. И какова была вероятность того, что я неумышленно помог им найти парня, который в результате предоставит им эту книгу? Если бы я не знал все так хорошо, то подумал бы, что этот мужчина стал существовать просто потому, что я подумал о нем. Это слишком большое совпадение, чтобы такое могло произойти, вам не кажется? Что ж, от одной мысли об этом у меня начинает болеть голова, так что я пока просто пропущу все подробности. Впрочем, меня все равно не волнуют все эти бессмысленные вещи. Осталось только убедить их дать мне прочитать книгу. Я надеюсь, что она даст мне больше информации о сущности, которая убила меня в прошлой жизни. Глава 538. Вынюхивая след. Глава 538. Вынюхивая след. Брендон Пофф, погоди, то есть старшая сестра Лианли приедет сюда лично? Старшая сестра Манами хихикнула, общаясь со мной через телепатический звонок. Уфу-фу, похоже на то, Брендон. Так что, тебе и твоим весельчакам лучше найти укромное местечко, пока все вокруг не превратилось в стекло. Посмотрев на своих людей, собравшихся позади меня, я увидел, что они выглядят такими же обеспокоенными, как и я. Сколько у нас времени? О, примерно еще полчаса или около того. Лианли очень хочет найти мастера. Прекрасно, меньше часа на то, чтобы спрятать 20 человек от гнева девушки, обладающей силой, способной уничтожить целый континент, и в то же время пытающейся обнаружить любые следы мастера. Все нормально, Брендон. Ара, в случае, если эта секта Тенебрис согласится с нашими требованиями, возможно, младшему брату Брендону не нужно будет ничего делать. Это невозможно на данный момент, старшая сестра. Ара, значит, в таком случае, Брендон должен быстро приступить к работе, не так ли? Уфу-фу-фу. Не совсем понимаю, было ли это признаком того, что она настолько доверяла мне, или это что-то вроде того, как старшая сестра издевается над младшим братом. Я все-таки думаю, что это последнее. Постараюсь сделать все возможное. Уфу-фу-фу, удачи, хихикнула она и оборвала наш телепатический звонок. Обернувшись назад к группе мужчин, я сказал, что ж, вы все слышали. Кажется, наш план проникнуть в город под видом странствующих алхимиков провалился. И в ближайшие полчаса этот город будет уничтожен, а у нас нет выхода. Один из них подошел ко мне. В день, когда верховный жрец Брендон пришел, чтобы спасти нас во имя нашего бога, мы уже были готовы умереть. Если придется отдать свою жизнь здесь, чтобы верховный жрец Брендон жил дальше и распространял святое имя нашего Бога, мы с радостью сделаем это». Я покачал головой. «Нет, нет, нет, вы не так меня поняли. Нам вовсе не грозит смерть, пока я здесь. Старшая сестра Лианли не настолько неопытна, чтобы ее техника попала в нас. Проблема в том, что мы должны были выяснить, принадлежит ли этот след мастеру, а мы до сих пор этого не сделали». Мужчины переглянулись между собой. «Получается, если верховная жрица Лианли разрушит это место, тогда нам не удастся выяснить, действительно ли это энергетический след нашего бога?» Я покачал головой, усмехаясь. «Вовсе нет, но это вопрос чести и гордости. Если мы пришли сюда первыми и не смогли выполнить порученное нам задание, мы потеряем свое лицо. И, если мастер узнает, насколько я бесполезен...» До мужчин наконец-то дошло, насколько серьезна ситуация. «Осознание того, что бог, которому ты поклоняешься, разочарован в тебе, может нанести огромный удар по твоему душевному состоянию. Что нужно делать?» — спросил один из них. На его лице ясно читалось волнение. Взяв свое кольцо хранения, к которому был привязан кристалл у монстра, небольшой трюк, который я использовал в качестве решения проблемы ограничений на этом плане. Эту идею я позаимствовала у сестры Эйларии, но моя ни в коем случае не была такой изящной, как у нее. Не хотелось бы этого делать, если бы я смог помочь. Но, похоже, на данный момент у меня нет выбора, — вздохнул я. Порывшись в кольце, я материализовал бутылочку с пилюлями и высыпал одну из них на ладонь, проглотив ее без колебаний. В считанные секунды я почувствовал, как изменилось мое тело. Черты лица стали более женственными, а сам я стал немного ниже ростом. Мои старшие сестры утверждали, что в таком виде я выгляжу мило, и я бы с радостью принял их слова за чистую монету, но я был свидетелем того, как мастер выглядит в своей женской форме. Если мастер утверждает, что его женская форма занимает второе место по красоте во всей вселенной, то уже никто не осмелится претендовать на первое место. Увидев мастера, я сам был просто очарован им, и если бы я встретился с ним впервые, я бы поверил, что он божественен. С открытым ртом мои люди наблюдали за моей переменой, некоторые из них смотрели на меня, как рыба на суше. «Верховный жрец, Брендон?» — спросил один из них, рассматривая меня с ног до головы. «Да, это по-прежнему я», — заверил я их своим новым голосом. «Это пилюля для смены пола, которую я рассчитывал никогда не применять. Благодаря ей я смогу отследить, посещал ли мастер этот». Не успел я договорить, как с неба ударила молния и разнесла в щепки несколько зданий в конце улицы. «Старшая сестра Лианли, прошло даже не 10 минут, вы понимаете, что же такого они тебе сделали, что ты сразу принялась их уничтожать? Я на всякий случай установил вокруг нас водный барьер, не факт, что он поможет, если молния старшей сестры Лианли вдруг попадет в нас, это на случай, если в нашу сторону полетят какие-нибудь обломки. Когда барьер был установлен, я быстро приступил к своей задаче по определению различных кварковых следов в воздухе. Распространив свои чувства, я хотел просмотреть энергии, которые плавали вокруг нас. Будь у меня больше времени, я бы применил одно из своих зелий для поиска кваркового следа мастера. Его цвет сразу же изменился бы, если бы энергия мастера действительно была здесь, так как я зафиксировал ее на мастере. Конечно, это бы было не так быстро, как то, что я делаю сейчас, но, по крайней мере, это было бы более точно и не требовало бы от меня смены пола. Проблемой было бы то, что эффективная площадь была бы ограничена примерно 5 кубическими метрами вокруг бутылочки. Это было самое лучшее, что я мог придумать в данных обстоятельствах, ясно. А сейчас все мои усилия были сведены на нет, поскольку мне пришлось прибегнуть к использованию своей женской формы. Мне пришлось игнорировать различные взрывы, происходящие снаружи, и технику, выброшенную наружу, которая ничуть не помогала разобраться в массе энергии, уже витающей в воздухе. Все это еще больше усложнило мне задачу. Проклятие, теперь я даже не уверен, что в таком хаосе смогу найти мастера. Это все равно, что пытаться найти иголку в стоге сена. Если бы я только мог. Это кварковый след мастера. Мы его нашли. Мы нашли мастера. Воодушевленный, я невольно снял свой барьер, и передо мной оказался пустырь, на том месте, где раньше был город. Наверное, они сделали что-то такое, что сильно разозлило старшую сестру Лианли. Но самое главное, что я нашел. Цай Гонг нашла папу. Справа от меня раздался голос, который я никак не ожидал услышать. Повернувшись, мы увидели маленькую девочку с радужными волосами, которая стояла с гордым выражением лица. Интересно, когда Цайгонг успела сюда приехать? Она посмотрела на меня и с яркой улыбкой указала в сторону. Папин запах. Сюда, точно. Естественно, дракон Лали способен выследить мастера по одному только запаху. А что я здесь вообще делаю? Глава 539. Разбитая надежда. Глава 539. Разбитая надежда. ГГ Пов. Ну, разумеется, что Луна не собиралась давать читать мне эту книгу до тех пор, пока не убедится, что она для меня безопасна. Следовательно, книгу я увижу не раньше сегодняшнего вечера. На мою просьбу снова поговорить с этим старым отшельником, она неожиданно согласилась при условии, что Рина будет рядом, чтобы защитить меня. Мне кажется, что в данный момент она больше похожа на чрезмерно заботливого родителя, чем на кого-то другого. Может, это ее фишка? В любом случае, я не хочу оставаться здесь надолго, чтобы это выяснять. Поскольку Луна была занята изучением книги в другой комнате, то я вместе со стариком Ириной остался в кабинете. «Не могу понять, что вам еще от него нужно?» – спросила Ирина. Полагаю, она была очень рассержена из-за того, что ее снова разлучили с ее госпожой из-за моей просьбы. Не обращая на нее внимания, я подошел к связанному и теперь уже слепому отшельнику. «Говоришь, ты из облачного плана?» Старик испуганно дернулся и повернул голову в мою сторону. «Ты, но почему ты на их стороне?» «Нет, отчего они так радушны с тобой?» «Это длинная история», — со вздохом сказал я, делая вид, что не замечаю, как Рина закатила глаза. «Я просто хочу спросить, как тебе удалось сюда попасть? Зачем? Зачем тебе это знать?» «Предположим, я изучаю основы путешествий между планами, и эта тема меня очень интересует», — он хмуро сказал. «Если собираешься отсюда отправиться на облачный план, то советую отказаться от этой затеи. Это намного хуже, чем духовный план, да и с твоим нынешним положением тебе лучше быть здесь, а не там». «Нет, нет, я просто это изучаю. Я вообще не планирую отправляться на облачный план. Ну, правда, не нужно мне об этом рассказывать. Я уже на своем опыте все узнал, и не вам мне рассказывать, как там плохо. И уж тем более я не собираюсь туда отправляться. Может, он поведает мне о другом способе, с помощью которого я смогу вернуться на земной план. То есть ты ученый?» – спросил он с интересом. «Думаю, можно так сказать, если считать Архивариуса ученым. Что-то не так?» «Нет, нет, в некоторой степени моя профессия на облачном плане схожа с твоей. В частности, я исследую драконов. Так что книга, которую твоя госпожа забрала у меня, боюсь, мне нечем с тобой поделиться». Я наклонил голову к нему. «Что это значит?» «Я хочу сказать, что я пришел сюда, как и любой другой практикующий, я просто выбрал вознестись сюда». «А, точно, я и забыл, что это вообще возможно. А что ты не знал, что мужчины не могут культивировать здесь?» — спросил я. «Естественно, знал, в противном случае я бы не решил вознестись сюда». «А, тогда зачем ты вообще решил вознестись в это место, если ты даже не можешь культивировать?» Рина вздохнула. «Вы что, все это время жили в пещере? Разве вы не знаете о связи между духовным планом и другими планами?» По моему взгляду, она точно поняла, что я понятия не имею, о чем она говорит. «Что ж, не стоит удивляться, поскольку вы и правда, должно быть, жили в пещере, пока ее милостивое величество не заинтересовалось вами. Духовный план – это перекресток всех других планов. Это одно из испытаний, через которые должны пройти обитатели других планов, прежде чем они смогут перейти на другие планы». Услышав это, я смог произнести только: «Что?» — отшельник кивнул головой. «Мужчинам вроде меня придется столкнуться с тысячей лет бессилия в нашем стремлении к культивации. Сделав все как надо, в конце испытания мы сможем снова подняться и стать сильнее, чем когда-либо, возможно, и даже достичь сказочного земного плана. Что касается женщин, то им нужно будет противостоять соблазну абсолютной власти. Можете себе представить, как большинство людей не могут достичь этого здесь», — добавила Рина, которая выглядела скучающей. «Мне удалось сохранить невозмутимое выражение лица после всего этого, и это должно быть достижением. Не означает ли это, что книги в скрытых архивах получены через людей, которые поднялись сюда, а не с помощью какого-то портала?» «Нет, пока не стоит предполагать. Надо послушать, что скажет сама Луна». Найдя Рину по голосу, отшельник повернулся в ее сторону. «Ты, «Ты же не будешь меня убивать, верно?» Насмехаясь над ним, Рина ответила: «Как знать, ведь твоя судьба в руках ее милостивого величества. Тот факт, что наши планы функционируют именно так, не подразумевает, что нам нравятся такие гости. Вот вы, мужчины, приходите сюда, чтобы использовать наши ресурсы, сбрасываете здесь свой мусор, а затем сбегаете. А женщины упиваются властью и создают проблемы, с которыми нам приходится разбираться. Будь моя воля, я бы избавилась от каждого из вас, кто мне попадется. Ну, ее можно понять. Мне бы не понравилось, если бы кто-то пришел ко мне домой, съел мою еду, нагадил в гостиной и ушел, как ни в чем не бывало. У меня осталось всего 5 лет. Что я должен сделать, чтобы мою жизнь пощадили?» — взмолился старик. «Я ведь уже упоминала, что твоя жизнь в руках ее милостивого величества. Для начала я бы ублажила мужчину перед тобой, раз уж ее милостивое величество проявило к нему интерес». Он развернулся ко мне лицом, и я вздохнул. «Ладно, попробую поговорить с Луной, чтобы она тебя пощадила. Между тем, может, ты расскажешь мне все, что знаешь об изначальных божественных драконах?» «Изначальный божественный дракон», — уточнил он. «В мире существует только один из них». «А, всего один? Хочешь сказать, что моя предыдущая жизнь была настолько печальной, что я встретил единственного и неповторимого изначального божественного дракона и сразу после этого умер? Что за бред?» «Ладно, тогда изначальный божественный дракон. И что же в нем такого особенного?» Отшельник почесал подбородок. «Изначальный божественный дракон на самом деле...» Он неожиданно замолчал, и все его тело тоже перестало двигаться. Я невольно нахмурился. «В чем дело?» Он ничего не ответил на мой вопрос. В тот момент, когда я собирался протянуть руку вперед, чтобы прикоснуться к нему, его тело стало пепельно-серым и рассыпалось в прах. Рина сразу встала передо мной, в считанные секунды, создав вокруг нас барьер. Сюньгуань также сжалась и трансформировалась в броню, защищая меня. Спустя несколько минут, когда ничего больше не произошло, Рина с опаской двинулась вперед и ткнула ногой в кучу пепла. Прямо в этот момент дверь в комнату распахнулась, и ворвалась очень раздраженная Луна. «Чертова книга превратилась в пепел. Что за... что здесь случилось? Эй, твой вопрос так же хорош, как и мой, женщина. Что вообще в мире только что произошло?» Глава 540. «Еще одна королева появилась». Глава 540. «Еще одна королева появилась». Гагапов. «Этот мужчина превратился в пепел, и книга тоже. Что же получается? Если оба случая произошли прямо у нас под носом, значит, мы имеем дело не с простым убийцей». Луна посмотрела на свою служанку. «Рина». Служанка тут же встала на колени. «Докладываю вашему величеству. Этот человек как раз говорил об изначальном божественном драконе, но потом неожиданно превратился в пепел. И даже я не смогла почувствовать никаких изменений, пока он полностью не превратился». Луна хмуро добавила: «Эта книга тоже превратилась в прах, как только я начала читать о драконе. Как-то странно». Присев на корточки, я осмотрел пепел, протянув руку вперед, чтобы зажать немного между пальцами. Луна решила меня опередить, она начала собирать все в банку, я даже глазом не успел моргнуть. «Мужу не следует прикасаться к такой грязной вещи, предоставь это мне», — заявила она, убирая банку как можно дальше от меня. «Что ж, думаю, из кучки пепла я все равно мало что узнаю, поэтому я не настаивал на этом. Исходя из этого, становится ясно, что что-то или кто-то издевается надо мной. На самом деле, этот кто-то или что очень сильное. Кроме того, меня не оставлял равнодушным тот факт, что это произошло в тот момент, когда мы оба собирались узнать что-то о драконе. Может быть, сам дракон узнал об этом и помешал нам узнать о нем больше? Это бессмысленно. Если бы он действительно не хотел, чтобы кто-то узнал о нем, то в первую очередь он не позволил бы этому отшельнику написать книгу. Тот факт, что эта книга была в скрытых архивах, также означал, что предыдущая Луна, по крайней мере, прочитала эту книгу. Или же она, может, это снова одна из тех вещей с именами, когда мы произносили это имя слишком много раз, и это привлекло его внимание. Или, может, оно следило за мной с тех пор, как меня отправили в прошлое. Только не говорите мне, что на самом деле это один из верховных богов и все это время он был моим покровителем. А потом в моей другой жизни он нашел меня и заставил начать жизнь заново, чтобы исправить свои ошибки. Тогда почему он просто не сказал мне об этом, если он действительно мой покровитель? Слишком много вариантов, чтобы сделать однозначный вывод. Мне кажется, что если я попытаюсь найти ответ, то возникнет еще больше вопросов. Кроме того, все это может быть просто кто-то другой, кто издевается надо мной, черт возьми. Не буду ходить вокруг да около, я хочу убедиться хотя бы в одном. Повернувшись лицом к матриарху этого плана, я сказал: «Луна, мне нужно знать вот что. Есть ли у тебя способ попасть на другие планы?» Она уставилась на меня. «А почему муж об этом думает? Неужели муж думает о победе? Я что-то сделала не так? Если это так, прошу тебя, скажи мне, муж, я немедленно все исправлю. Пожалуйста, не уходи, я для тебя все сделаю. Мужу даже думать ни о чем не надо. Твоя другая, нет, та, к которой ты хочешь вернуться. Может быть, она на другом плане? Ну, полагаю, это уже совершенно очевидно, не так ли?» На ее вопрос я кивнул головой. Луна взяла меня за руку. «Тогда это значит, что муж тоже не житель этого плана?» «Да, это должно быть так. Если до сих пор никто не замечал, что муж такой исключительный, то это единственная причина, по которой такое могло произойти. Значит ли это, что муж бросит меня, что бы я ни делала? Пожалуйста, скажи, что это не так?» Я тяжело вздохнул. «Увы, это то, чего ты опасалась. В отличие от других посетителей, я не являюсь жителем этого плана и не поднимался сюда, а значит, не планировал здесь оставаться. Я следил за кое-кем через портал, который привел меня сюда». «Портал?» — спросила Луна, с недоверием глядя на меня. «Портал откуда?» «Ну, это звучит как нечто невероятное, но я на самом деле из земного плана». Они обе уставились на меня. «Земной план? Легендарный земной план, который по слухам даже не существует. Тот план, о котором говорят, что жизнь там как в аду?» — спросила Рина. Я кивнул. «Да, но я бы с удовольствием опроверг твою версию про ад». Луна чуть наклонила голову. «Это ведь значит, что муж на самом деле очень, очень сильный?» Я пожал плечами. «Вы же обе знаете, что мужчины не могут культивировать на этом плане, так что сейчас я довольно слаб. Но на земном плане я был мастером, практиком. Если вы об этом хотели спросить». Подойдя ко мне ближе, матриарх положила руку мне на грудь и томно вздохнула. «Настолько большая концентрация кварков, но все они ограничены законами этого плана. Вот если бы муж мог использовать их, несомненно, ты стал бы самым сильным практикующим, которого когда-либо видели на этом плане. Разве муж на самом деле хочет вернуться обратно на земной план, не считая того, что это мой дом, меня там ждут мои ученики? С моей стороны было бы совершенно безответственно бросить их. Тогда пусть они приходят сюда, о них я тоже позабочусь», — предложила Луна. Я усмехнулся. «А что им здесь делать? Ведь я даже не могу здесь культивировать, так что я не смогу их ничему научить. Я буду учить их вместо мужа». Я покачал головой. «При всем уважении, я не приму этого. Все-таки они мои ученики. В таком случае я последую за мужем на земной план». Я недоуменно посмотрел на нее. «Что? Нельзя же вот так просто отказаться от своего собственного плана?» Она одарила меня гордым взглядом. «Разумеется, я могу. Довольно долго я правила этим планом, пора кому-то другому занять мое место. Сейчас, когда я нашла мужа, я ни за что не отпущу тебя. Если потребуется, я пойду за мужем на край света». У меня такое чувство, что она вкладывала смысл в каждое свое слово. Чтобы вернуть разговор в нужное русло, я спросил: «У вас действительно есть портал, который ведет в другие планы?» Рина с насмешкой ответила: «Разумеется, нет. Разве такая удобная вещь могла? Вообще-то», — Луна перебила свою служанку, на ее лице появилась смущенная улыбка. «Это не совсем портал, но под дворцом есть камень, который я держу под замком, и который испускает большое количество космических кварков. Не знаю, является ли он причиной телепортации мужа сюда. Я покажу его мужу, но, когда мужу удастся найти способ вернуться обратно домой, ты возьмешь меня с собой, пожалуйста». Я закусил губу. Будь она луной из моей предыдущей жизни, я бы отказал ей без колебаний. Но нынешняя луна пока что не сделала мне ничего плохого, поэтому мне трудно ее не любить. Кроме того, она очень серьезно относится к этому предложению, и мне кажется, что даже если я ее отвергну, она все равно найдет способ последовать за мной. «Я это обдумаю», — решил я. «Даже учитывая ее проблемный характер, она обладает огромным багажом знаний в области культивации, возможно, даже большим, чем я. И если она окажется полезной для роста моих учеников, то я не буду возражать против ее присутствия, лишь бы мои милые ученики могли еще немного подрасти». Она хлопнула в ладоши. «Большего я и не могу просить. Безусловно, Рина также последует за мной, верно? Да я пойду за вашим величеством куда угодно, хоть в сам ад». Я со вздохом сказал: «Я же сказал, что это не ад». «Прекрасно. В таком случае давайте сразу же отправимся к камню. Будем надеяться, что этот камень – ключ к моему возвращению домой». Глава 541. Дорога к проклятию. Глава 541. Дорога к проклятию. ГГПов. Луна провела нас с Риной в свою комнату, которая оказалась настолько роскошной, насколько можно было ожидать от матриарха. Еще до того, как Луна подошла к книжному шкафу, я уже догадался, что это потайная дверь. Она взяла в руки одну из книг на нижней полке, и книжная полка не распахнулась, как я предполагал. Думаю, мне не стоит расстраиваться по этому поводу. Открыв книгу, Луна показала, что на ее страницах, сложенных в определенном порядке, была вырезана надпись. Аккуратно положив их на землю, она развернула их, образовав круг с надписью, который был достаточно большим, чтобы на нем мог стоять человек. «Войди сюда, и я активирую надпись». Комнату я запечатала, так что войти можно только через эту телепортационную надпись, объяснила Луна. Это что-то новое, чего я раньше не видел. Не имея причин сомневаться в ней, я шагнул на надпись. Чтобы активировать надпись, Луна тут же пустила по ней кварки, и вместе со вспышкой света меня телепортировала в другое место. Вскоре я был отправлен в квадратную комнату с гладкими стенами черного цвета, где в центре стоял обсидиановый обелиск высотой примерно с меня. На потолке висела сфера света, которая освещала комнату, направляя большую часть своего света на единственный объект в комнате под ней. Красные руны располагались над поверхностью обелиска. Время от времени они светились и медленно вращались вокруг поверхности против часовой стрелки. Область за моей спиной засветилась, а затем появилась Рина. Она внимательно осмотрела комнату. Секундой позже появилась и Луна, выглядевшая весьма гордой собой. Указывая на обелиск, я спросил: «Это та вещь, о которой ты говорила?» Луна согласно кивнула. Эта комната была сделана из кристаллизованных космических кварков, чтобы энергия не выходила наружу. На создание этой комнаты ушло несколько дней. Это место расположено на глубине нескольких футов под дворцом. Попасть сюда можно только с помощью телепортационной надписи, другого входа нет. И если муж захочет немного повеселиться в этой комнате, я не буду возражать. Ты знаешь об этом? О, по желанию мужа я могу сделать еще одну комнату для нас, чтобы мы вдвоем шептали друг другу на ушко сладкие слова, и при этом я буду ублажать тебя от всего сердца. Вполне ожидаемо от нее, что она изменила такую серьезную вещь на что-то сопливое, вроде этого. Оглядев комнату, я сказал: «Здесь действительно много космических кварков, настолько, что даже с подавленной культивацией я все еще могу их чувствовать». Рина окинула меня странным взглядом. «Нет, если бы здесь был кто-то другой, он бы не смог ничего почувствовать. Это вы ненормальный». «Ладно, ладно, я понял, Рина, не надо об этом говорить». Затем Луна жестом указала на обелиск. «Что скажешь, муж? Ты можешь взять меня с собой домой? Я буду для тебя идеальной женой. Я смогу готовить для тебя, шить твою одежду, убирать твой дом, убивать твоих врагов, пытать твоих пленников, завоевывать политическую власть, создавать новый религиозный порядок, все, что только может пожелать муж». «Что ж, то, что ты предложила в самом конце, звучит весьма странно. С чего бы мне вообще хотеть, чтобы кто-то создал новый религиозный порядок? Это имело бы смысл, если бы я пытался захватить континент, но я не собираюсь, так что в этом нет необходимости. Ведь я не собираюсь захватывать мир, понимаете?» Подойдя к обелиску, я приложил к нему руку, рассчитывая, что что-то произойдет, когда я к нему прикоснусь. А, несмотря на то, что он излучает много космических кварков, в действительности он ничего не делает, с сожалением объяснила Луна. «Я пробовала влить в него свои собственные кварки, я пробовала уничтожить его, пробовала телепортировать его, пыталась медитировать здесь, но все мои действия никак не повлияли на него. Хм, мне вообще-то не хочется менять здесь свой пол, поэтому давайте немного протестируем звездную силу. Пусть эти двое знают, ведь я все равно возьму их с собой на земной план. А вот если они дадут мне повод не делать этого, вряд ли я вернусь сюда, и Муан, вероятно, сможет разобраться с этим». Когда я активировал звездную силу, Все мое тело засветилось голубовато-белым светом. За моей спиной две женщины удивленно вскрикнули, но у меня не было возможности увидеть выражение их лиц. Я запустил свои космические кварки и влил их в обелиск, но ничего не произошло. Стоп, руны, похоже, перестали двигаться. На мгновение я почувствовал невесомость, после чего шар света в комнате погас, а руны на обелиске вспыхнули белым светом, полностью окрасив комнату в тот же цвет. Вокруг нас замигали звезды. Они выглядели в точности как те, которые я увидел бы, если бы сконцентрировал свои чувства внутри себя во время использования звездной силы. Краем глаза я увидел, что Рина встала перед Луной, приняв боевую стойку, чтобы защитить ее. Аналогично, Сюньгуань обрела форму брони, чтобы защитить и меня, хотя не факт, что мне это понадобится, поскольку я нахожусь в этой усиленной форме. Когда я только собирался начать осматривать звезды, руны вдруг снова стали багрово-красными, заливая комнату цветом крови. Белые звезды тоже стали красными, став похожими на зловещие красные солнца. «Муж, что случилось?» – спросила Луна, тревожно глядя на красные звезды. Не понимая, что происходит, я отступил от обелиска как раз в тот момент, когда в пространстве рядом с ним появилась расщелина, в которой виднелась чудовищная когтистая рука, которая, казалось, буквально вырывалась из воздуха. Расщелина увеличилась, и монстр с кожей как смолли костлявым шипастым телом попытался пройти через нее. Что ж, черта с два, я позволю ему это сделать, поэтому я выпустил в него заряд божественной молнии, отбросивший его назад сквозь дыру. Вскоре расщелина закрылась, как будто ее и не было, но не успел я вздохнуть с облегчением, как вокруг обелиска открылись еще пять. «Муж, Луна окликнула меня». Вокруг нее в воздухе парили несколько ледяных техник. Эти порталы также открываются в проклятый план. Тамошние монстры жаждут только убийства. Видимо, этот обелиск служит якорем для открытия порталов туда. А зачем тебе вообще иметь что-то подобное под домом? Я обнаружила его здесь, муж. Я не приносила его сюда. Пробормотала немного стыдливо Луна. Нужно остановить это, иначе они захватят этот план и превратят его в свой собственный. Я выругался себе под нос. Ведь я просто хотел вернуться домой, но, похоже, я нечаянно вызвал межпространственное вторжение. Клянусь, со мной здесь что-то происходит. Глава 542, о, это ты. Глава 542, о, это ты. Гагапов. Вытянув руку вперед, я сжал ее в кулак и начал манипулировать космическими кварками в комнате, заставляя их двигаться и закрывать порталы. Направив свои чувства на обелиск, я попытался выяснить причину такого явления. Ничего хорошего. Судя по всему, он работает на космических кварках, которые уже имеются в комнате. Поглощая их, обелиск открывает проходы в другие места и позволяет этим монстрам выходить из них. Учитывая то, как они рычали и пытались вцепиться в нас когтями, когда проходили через них, они здесь не для светского визита, как и говорила Луна. Остальные космические кварки мне удалось изолировать от поглощения обелиском, но изначально в самой структуре уже их содержится значительное количество. Возможно, я смогу разрушить сам обелиск, но что-то подсказывает мне, что если я это сделаю, то это приведет к еще худшему, поскольку уже поглощенные космические кварки внутри просто взорвутся со страшной силой. Сейчас я только и делаю, что закрываю порталы, едва они появляются, но запас энергии внутри обелиска нисколько не иссякает. При этом даже убийство одного из монстров на той стороне никак не повлияло на уровень энергии. Погодите, а это значит, когда я оставил одну из расщелин открытой, из нее вылезло чудовище. На вид это был какой-то двуногий гибрид собаки и медведя с вытянутой мордой и тонкими руками, заканчивающимися острыми как бритва когтями. Туловище было черным как смоль, а глаз, насколько я мог судить, у него не было. В момент, когда монстр проходил через портал, я заметил, что энергия в обелиске совсем немного истощилась. Это было равносильно одной капле воды в озере, так что, возможно, если через эти порталы пройдет еще несколько миллиардов, обелиск перестанет действовать. Несмотря на сосульку в его голове, он попытался пройти вперед несколько шагов, прежде чем раствориться в черном дыму и исчезнуть. В этот момент я подумал, что Луна начнет очередную длинную тираду о нашей текущей ситуации, но когда я быстро оглянулся назад, оказалось, что она полностью поглощена своей боевой стойкой. Думаю, для человека с ее опытом этого и следовало ожидать. «Какой у нас план, мастер?» – спросила Рина, переключившись на более вежливый тон со мной. По всей видимости, эти порталы будут продолжать открываться, пока через них не пройдет достаточное количество этих тварей. Можно перенаправить их в другое место, но, пока есть энергия, расщелины не перестанут открываться, а долго я не продержусь. За городом, тут же предложила Луна. Территория за городом была расчищена для осады, муж сможет удержать их здесь еще минут 10, мне нужно поднять город на борьбу с ними. Я поджал губы и закрыл еще 20 расщелин. Думаю, я справлюсь. Эти монстры сильные, по отдельности, нет. Они сильны в своей численности и неспособности чувствовать боль. Во всяком случае, это то, что я могу сказать о них на текущий момент. В таком случае, мы будем действовать по такому плану. «Прости, но ты можешь позвать сюда Муэн, ничего такого, ладно», – заверил ее я, – «просто она может помочь мне с этими порталами. Прошу тебя, Луна, ты единственная, на кого я могу сейчас положиться». У Луны расширились глаза. «Муж, полагается на меня, я немедленно отправляюсь». Затем матриарх шагнула на телепортационную надпись и исчезла во вспышке света. Прищурив глаза, Рина взглянула на меня. «Вы, случайно, не плейбой, а?» Я бросил на нее обиженный взгляд. «Могу тебя заверить, я очень серьезен во всех своих отношениях. Если после всего этого Луна все еще захочет следовать за мной, если только мои ученики ее примут, то и я тоже. Ловлю на слове. Но если вы разобьете сердце ее милостивого величества, я убью вас, даже если мне придется умереть». Даже не оглянувшись, она шагнула к надписи, чтобы отправиться назад в комнату Луны, оставив меня наедине с Сюньгуань. «Мастер, это все правда?» – спросила Сюньгуань. «Это ведь она мучила вас в прошлой жизни?» Я вздохнул. «Верно, это была именно она. То, что было в прошлой жизни, не должно повлиять на мое мнение о людях в новой жизни. Если они не дают мне повода ненавидеть их в этой жизни, я не буду осуждать их за поступки в другой. Можно сказать, что ты преувеличиваешь, но я считаю, что если бы я не спас тебя, то старейшина Фэн использовал бы тебя. Да, я все еще буду продолжать находиться под вашей опекой, мастер». Взаимно. Снова закрыв 30 или около того порталов, я увидел, что место позади меня снова засветилось, и там появилась растерянная Муэн. «С, сенпай, что? Что происходит?» Указав на обелиск, я сказал. «Короче говоря, похоже, мы активировали артефакт, который открывает доступ к проклятому плану или как он там называется. Я должен держать все расщелины закрытыми, пока Луна не организует оборону города». Она посмотрела на расщелины, которые все время открывались и закрывались, прежде чем монстры могли пройти через них. «Ясно. И что я могу сделать, чтобы помочь сенпаю?» «Небольшая манипуляция судьбой, в результате которой мы получим всю необходимую помощь, не повредит. Учитывая энергию, присутствующую в обелиске, мы столкнемся с несколькими миллиардами монстров, прежде чем это прекратится. Пожалуйста, сделайте это». Я почувствовал, как в воздухе что-то изменилось, когда ее глаза засветились синим светом. Это было похоже на ощущение, которое возникает, когда берешь две нити и переплетаешь их вместе. Вот, я увеличила вероятность того, что сенпай получит всю возможную помощь, так что расщелина открылась раньше, чем я успел закрыть ее, позволяя тому, кого я никак не ожидал увидеть, появиться передо мной. Науи, Куйоутаан Васурукимитта Гакидита, Шасиин Кахориимаус. «О, Господи, откуда ты здесь? Что тебе нужно? И как ты вообще сюда попала? Откуда взялась эта сумасшедшая девчонка, из-за которой я ввязался в эту историю? И почему она стоит здесь и улыбается мне, как ни в чем не бывало?» «Муэн, вы уверены, что правильно манипулировали судьбой?» Глава 543. Встреча, которую он считал невозможной. Глава 543. Встреча, которую он считал невозможной. Лиан Липов. Когда Брендон обнаружил кварковый след мастера, отца Айгонг, запах мастера, нам удалось установить, куда он направился.